Глава 22. Рим и Карфаген. Как уже говорилось, братья-близнецы Ромул и Рем основали город Рим в 753 году до нашей эры. Это произошло более чем на полвека позже возникновения финикийского Карфагена. Примечание. Карфаген был основан колонистами из финикийского города Тира в 9 веке до нашей эры. Существует две принятые датировки основания Карфагена – 825-823 года до нашей эры или 814-813 года до нашей эры. При этом в литературе чаще приводится последняя дата. Карфаген – это финикийское государство со столицей в одноименном городе, существовавшее в древности на севере Африки, на территории нынешнего Туниса. Название этого города переводится с финикийского языка как «новый город», а вот латинское название финикийцев «карфагенен» «поэни» или «пуни» дало название пуническим воинам, о которых речь пойдет чуть позже. А пока же выгодное географическое положение позволило Карфагену стать крупнейшим городом Западного Средиземноморья. Его население достигало 700 тысяч человек. Город объединял вокруг себя остальные финикийские колонии в Северной Африке и Испании, а также вел обширные завоевания и колонизацию. Короче говоря, все это привело к тому, что в III веке до нашей эры интересы Карфагена вошли в конфликт с усилившейся Римской республикой. Отношения между Римом и Карфагеном стали резко ухудшаться, и в 264 году до нашей эры началась Первая Пуническая война. Приступая к изложению хода пунических войн, стоит бросить взгляд на политическое состояние и на вооруженные силы Карфагена. С самого основания этой республики жители ее занимались земледелием, промышленностью и в особенности мореплаванием и торговлей. При этом Карфаген стремился к распространению своего владычества как в Африке, так и на Средиземном море. Когда нынешние Балеарские острова, Корсика и Сардиния были покорены карфагенинами, они захотели овладеть и Сицилией. И что характерно, все эти завоевания были совершены большей частью наемными войсками. Карфагенские же граждане, обогащенные торговлей, уклонялись от службы и доверяли защиту и славу Отечества чужеземцам, привлеченным корыстолюбием под знамена республики. Карфагенине уважали одно лишь золото. А вот римские граждане, хоть и поддавались порой внутренним раздорам, но всегда готовы были объединиться против общего врага. В противоположность им карфагенине, постоянно разделенные на партии, весьма часто не оказывали своим полководцам должного содействия. Пехота карфагенин была устроена по образцу фаланги. Кавалерия у них была несравненно лучше римской и состояла преимущественно из нумидийцев, легких всадников, подобных российским казакам. Кроме того, в карфагенских армиях мощную силу представляли собой боевые слоны. Непосредственным поводом к Первой Пунической войне послужило покровительство, оказанное римлянами мамертинцем, наемником сиракузского царя Агафокла, после его смерти завладевшим городом Мессиной и основавшим там разбойничью республику. Война эта продолжалась 24 года, 264-241 года до нашей эры, с переменным успехом на Сицилии, на море и в Африке. И окончилась она мирным договором, по условиям которого карфагеняне уступили Риму все свои владения на Сицилии и обязались заплатить им огромную контрибуцию. Истощение финансов Карфагена по окончании Первой Пунической войны дошло до такой степени, что Карфагенский сенат не имел никакой возможности выплатить жалования наемным солдатам. Следствием этого стало возмущение наемников и осада ими Карфагена. Тогда римляне, воспользовавшись затруднительным положением карфагенян, захватили Сардинию. В 237 году до нашей эры Карфагенская республика, окончив с успехом войну против восставших наемников, попала под влияние партии Гамилькара Барки, который вслед за этим предложил своим согражданам компенсировать потерю Сицилии и Сардинии покорением Испании. В 236 году до нашей эры он произвел высадку при Гадесе, Гибралтаре, и в течение 9 лет распространил и утвердил владычество Карфагена на Пиренейском полуострове. В 227 году до нашей эры его зять Газдрубал, получив начальство над карфагенскими войсками, находившимися в нынешней Испании, основал на восточном берегу полуострова город Новый Карфаген и привлек на свою сторону многие испанские племена. Успехи Газдрубала возбудили еще большее недоброжелательство римлян к карфагенянам и заставили их принять под свое покровительство греческие колонии в Испании, из числа которых главный был город Сагунт, Сагунта. Ганнибал, сын Гамилькара Барки, получил после смерти Газдрубала начальство над карфагенскими войсками. Ганнибал, воспитанный отцом в духе ненависти к Риму, открыл войну взятием Сагунта после восьмимесячной осады. Это действие было явным нарушением договора, заключенного незадолго перед тем, но, несмотря на это, римский сенат, не объявляя войны, ограничился требованием выдачи Ганнибала. Карфагеняне решились отказать в этом требовании, и это стало непосредственным поводом ко Второй Пунической войне, продолжавшейся 17 лет, 218-201 годы до нашей эры. Римляне опасались высадки карфагенских войск в Сицилию, и потому решились послать туда одного из консулов с частью сил. Другому же консулу, Корнелию Публию Сципиону, назначено было отплыть в Испанию и, действуя решительно, покончить с владычеством карфагенян в этой стране. Но Ганнибал предполагал действовать так, как совершенно не ожидали римляне. Он решился идти в Италию и поразить врагов в самое их сердце. В ту эпоху римляне, покорив всю Среднюю и Южную Италию, обратились на север против галлов. За этим последовало покорение римлянами Иллирии. Расширение территории Римской Республики могло послужить впоследствии к увеличению ее могущества, но это было сопряжено с необходимостью удерживать в повиновении не только враждебных галлов, но и некоторые племена Средней и Южной Италии, желавшие возвратить себе потерянную самостоятельность. Это требовало отвлечения больших сил, это было на руку Ганнибалу, решившемуся осуществить вторжение в земли Римской Республики. План его действий заключался в том, чтобы, совершив сухим путем движение из Испании в Италию, усилиться не только ополчениями, набранными у галлов, но и теми, которые можно было набрать в Средней и Южной Италии, странах, покоренных римлянами. Плюс при этом дальнем движении Ганнибал решился не оставлять на пути своего следования никаких отрядов и отказаться на время от сообщений с Испанией. Такой способ действий, на первый взгляд, кажется слишком рискованным. Но Ганнибалу необходимо было двигать войска быстро и не ослабляя своей армии отделением отрядов для прикрытия коммуникаций. В конце мая 218 года до нашей эры Ганнибал, оставив в Южной Испании своего брата с 15-тысячным войском и с довольно значительным флотом, выступил из Нового Карфагена с 82 тысячами человек пехоты и 12 тысячами человек кавалерии Кебрам. Переправившись через эту реку, он покорил многие народы, обитавшие на севере Испании. Затем, оставив на левой стороне Эбра 10-тысячный отряд, Ганнибал перешел через Пиренеи и двинулся к Роне. При вступлении в Галлию Ганнибал был недоверчиво встречен некоторыми племенами, но вскоре, пользуясь всеобщей ненавистью к римлянам, господствовавшей в Галлии, успел заключить союз с ее обитателями. Этот союз принес Ганнибалу большую пользу, в особенности теми сведениями, которые были доставлены ему галлами относительно путей следования, проходов через Альпы и тому подобное. В то самое время, когда Ганнибал вторгся в Галлию, Корнелий Публий Сципион с 22 тысячами человек римской и союзной пехоты и с 1800 человек кавалерии сел на суда в Ости, прибыл в окрестности Массалии, нынешнего Марселя, и сделал высадку в восточном устье Роны. Там он узнал, что Ганнибал перешел через Пиренейские горы, но, несмотря на это, римский военачальник дал отдых своим войскам и ограничился посылкой вверх по левому берегу Роны для разведки 300 римских всадников и 200 человек гальской конницы, состоявшей на содержании массильцев. Между тем Ганнибал, прибыв к берегам Роны в четырех переходах от моря, решился переправиться в этом пункте, представлявшем ему важные тактические выходы. Его армия переправилась на другой берег реки с 37 боевыми слонами, что представляло весьма большие затруднения. А потом, узнав о высадке римской армии близ Массилии, Ганнибал выслал вниз по левому берегу Роны 500 нумидийских всадников, а главным силам дал кратковременный отдых. Отряд, посланный на разведку, встретившись с римским авангардом, вступил в упорный бой и был опрокинут со значительным уроном. Но эта стычка не имела никаких серьезных последствий. Ганнибал двинулся на север к Альпам, а Корнелий Публий Сципион, дойдя до пункта, в котором переправилась через Рону карфагенская армия, обратился на юг к Массилии с той целью, чтобы, избежав встречи с превосходящими силами противника, отправиться морем в Италию и, усилившись там подкреплениями, двинуться против Ганнибала к Альпам. Между тем Ганнибал встретил при переходе через Альпы необыкновенные затруднения, совершая передвижение без надежных проводников по горам, покрытым снегом, и в неблагоприятное время года, в конце октября, и имея при своей армии слонов, которые должны были чрезвычайно замедлять его продвижение. Зная о сложностях, которые пришлось преодолеть при переходе через Альпы в более поздние времена Суворову и Наполеону Бонапарту, невозможно объяснить успех Ганнибала чем-то иным, кроме его нравственных качеств, смелости и непреклонности характера. Потери Ганнибала при этом переходе были огромны. Выступая от Пиренеев 60 тысячами войск и переправившись через Рону с 46 тысячами, он пришел в долину реки По всего с 26 тысячами. 12 тысяч карфагенской пехоты, 8 тысяч испанской пехоты и 6 тысяч кавалерии. После перехода через Альпы Ганнибал, дав кратковременный отдых своим войскам, обратился против тауринов, отказавшихся заключить с ним союз против римлян, взял приступом главный город их страны, нынешний Турин, и привлек там на свою сторону многие племена Верхней Италии. Между тем Корнелий Публий Сципион, высадив свои войска в Пизе, двинулся оттуда через Этрурию, усилился в пути подкреплениями, прибыл с 20-тысячной армией к реке По и направился к Павии. В то же самое время Сенат вызвал из Сицилии другого консула, Симпрония, предписав ему идти форсированными маршами в Верхнюю Италию в помощь Корнелию Публию Сципиону, следовавшему навстречу Ганнибалу. Оба полководца горели желанием сразиться как можно скорее. Ганнибалу необходимо было одержать верх для привлечения на свою сторону ненадежных галлов, а Корнелий Публий Сципион хотел избавить свое отечество от нашествия опасного врага и тем самым удержать в повиновении сомнительных союзников. Ганнибал, обращаясь к своим войскам, сказал: «Вы должны победить или погибнуть, влачить несносную жизнь под игом римлян или получить все несметные сокровища Римской Республики. Возвратиться назад невозможно. Вы знаете, каким путем мы пришли сюда». Как только карфагенская и римская армии сблизились, Ганнибал двинулся вперед со всей своей кавалерией, а Корнелий Публий Сципион с 2000 римских и гальских всадников, находившихся при его армии, которых поддержали 5000 велитов, легких пехотинцев. Со стороны Ганнибала войска были построены в одну линию. Испанская кавалерия в центре, а нумидийская по флангам. Велиты, устрашенные наступлением многочисленной неприятельской конницы, отошли назад, и Ганнибал атаковал римскую кавалерию. Она сражалась упорно, но все же римляне были опрокинуты и вынуждены отступить. Сам консул, тяжело раненый, был спасен своим сыном. После битвы при Тицине Ганнибал одержал победы при Требии и Тразименском озере, а потом у города Канны. Это было сокрушительное поражение римлян. Число убитых у них доходило, по некоторым данным, до 70 тысяч. Число пленных превышало 10 тысяч. А спастись удалось лишь не более чем 3000 человек. Со стороны Ганнибала урон не превышал 6000 человек. Следствием этого поражения был переход на сторону Карфагена значительной части Италии, а также второго по значению города – Капуи. Тит Ливий и последующие историки упрекали Ганнибала за отдых, данный им карфагенским войскам, полагая, что они, проведя зиму в Капуе, изнежились и сделались неспособными к перенесению лишений. Трудно согласиться с подобным мнением. Расположение на зимних квартирах способствует сохранению здоровья войск и приносит несомненную пользу. Да и вообще, возможно ли, чтобы превосходные войска, подобные тем, которыми командовал Ганнибал, могли совершенно изнежиться всего за несколько месяцев? Карфагенская армия удерживалась в Италии еще 14 лет и одержала за это время много побед. Действительными же причинами неудачи Ганнибала впоследствии оказались слабое содействие ему карфагенского правительства и искусство римских военачальников, действовавших против него. Война велась одновременно в Италии, в Испании, на Сардинии и на Сицилии. Ганнибал переходил из одной области в другую, стараясь овладеть пунктами, еще остававшимися во власти римлян. Со стороны римлян действия в Италии производились несколькими армиями, из которых одни наблюдали за главными силами Ганнибала, избегая решительной встречи с ним, а другие были отряжены для отнятия у военачальников Ганнибала завоеваний, сделанных прежде. В 215 году до н.э. умер царь сиракузский Гиерон, неизменный союзник Римской республики. Это обстоятельство помогло Ганнибалу привлечь на свою сторону Сиракузы. В 214 году до н.э. римляне послали на Сицилию армию под начальством консула Марка Клавдия Марцелла, и на следующий год он осадил Сиракузы. Положение этого укрепленного города представляло большие выгоды для обороны. Часть его стен стояла вдоль моря, некоторые пункты, находившиеся на весьма крутых высотах, были совершенно неприступны. Но главная сила Сиракуз заключалась не в мощных стенах, а в тех средствах, которыми обороняющиеся были обязаны изобретательному уму великого математика и изобретателя Архимеда. Римские войска обложили город со всех сторон, а Архимед со своей стороны соорудил множество баллист и катапульт различных размеров, что давало сиракузцам возможность поражать врагов как издали, так и на близком расстоянии. Некоторые авторы уверяют, что Архимед также употреблял зажигательные зеркала и даже уничтожил с их помощью весь неприятельский флот. Но ни Полибий, ни Тит Ливий, ни Плутарх не упоминают об этом факте. Лишь в 212 году до н.э., после двухлетней осады, римляне овладели сиракузами. Город был совершенно опустошен, и Архимед был убит римским солдатом. Следствием взятия Сиракуз было покорение римлянами всей Сицилии. В то же самое время, когда производилась блокада Сиракуз, другая римская армия осадила Капую. Таким образом, римляне, несмотря на понесенные ими прежде потери, выставили огромные силы, состоявшие из 25 легионов, до 120 тысяч человек. С другой стороны, войска Ганнибала сильно пострадали от стужи, у них погибли все боевые слоны, и римляне сумели одержать ряд важных побед. В частности, в 210 году до н.э. Публий Сципион, сын Корнелия Публия Сципиона, погибшего в Испании, впоследствии прославившийся под прозвищем «Африканский», напал на Новый Карфаген и взял этот укрепленный город, служивший главным опорным пунктом карфагенян, что повлекло за собой их дальнейшие неудачи в Испании. Публий Сципион, действуя весьма искусно как в политическом, так и в военном отношении, привлек на сторону римлян испанские народы и снова разбил карфагенян при Бикуле. С гибелью брата Ганнибала Газдрубала, который вел ему подкрепление, положение карфагенян еще более осложнилось. Высадка Магона, младшего брата Ганнибала в Италии, оказалась безрезультатной. Он потерпел поражение и погиб в бою. Вскоре Рим перенес боевые действия в Африку. Заключив союз с царем нумидийцев Массиниссой, Публий Сципион Африканский нанес карфагенянам ряд поражений. Ганнибала срочно вызвали на родину. В 202 году до н.э. в битве у Замы в 150 километрах к юго-западу от Карфагена, командуя плохо обученным войском, он потерпел поражение, и карфагеняне решили заключить мир. По его условиям они были вынуждены отдать Риму Испанию и все острова, содержать не больше десятка боевых кораблей и выплатить огромную контрибуцию. Кроме того, они не имели больше права воевать с кем-либо без согласия на то римлян. Ганнибалу пришлось бежать. Ночью он выехал верхом в свою приморскую резиденцию, где уже стоял в полной готовности корабль, на котором он доплыл до острова Киркина. Оттуда Ганнибал уплыл в Тир, который в это время входил в державу селевкидов, образовавшуюся при распаде империи Александра Македонского. Затем он уехал в Эфес, где осенью 195 года до н.э. встретился с царем Антиохом III. Цитата. «Ганнибал шел впереди, хотя почетное место более приличествовало Сципиону как победителю, но Сципион смолчал и шел, как ни в чем не бывало. А потом он заговорил о полководцах, и Ганнибал объявил, что лучшим из полководцев был Александр, за ним Пир, а третьим назвал себя». И тут Сципион, тихо улыбнувшись, спросил: «А что бы ты сказал, если бы я не победил тебя?» На что Ганнибал ответил: «Тогда бы не третьим, а первым считал я себя среди полководцев». Плутарх, древнегреческий философ. Древние авторы Тит Ливий, Аппиан, Плутарх и другие передают рассказ о встрече Ганнибала и Публия Сципиона Африканского, произошедшей в Эфесе в конце 193 года до н.э. Цитата. «Карфаген капитулировал и отдал Риму Испанию и весь свой военный флот. Кроме того, пришлось выплатить огромную контрибуцию и согласиться на выдачу Ганнибала римлянам. Ганнибал бежал в Азию, где, не желая оказаться в плену у своих извечных врагов, принял яд». Герберт Уэллс, английский писатель. В 192 году до нашей эры началась Сирийская война. Антиох повел свою армию в Грецию, но потерпел поражение и был вынужден отступить. Сирийский флот серьезно пострадал в боях с римским флотом, и Антиох отправил Ганнибала в Тир, поручив ему собрать новую эскадру. Ганнибал собрал флот и двинулся в Эгейское море, но царь Антиох в январе 189 года до нашей эры потерпел еще одно поражение от римлян, и условием заключения мира стало условие выдачи Ганнибала. Цитата. «Не было такого труда, при котором он уставал бы телом или падал духом. И зной и холод он переносил с равным терпением, ел и пил столько, сколько требовала природа, а не для удовольствия, распределяя время для бодрствования и сна, не обращая внимания на день и ночь, он уделял покою те часы, которые у него оставались свободными от работы. Притом он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть. Часто видели его, как он, завернувшись в военный плащ, спал среди воинов, стоявших на карауле или в пикете. Одеждой он ничуть не отличался от ровесников, только по вооружению да по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставил за собой всех прочих. Первым устремлялся в бой, последним после сражения оставлял поле. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности, его вероломство превосходило даже пресловутое пуническое вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святыни». Тит Ливий, древнеримский историк. Узнав об этом, Ганнибал, по-видимому, уплыл на Крит. Потом он бежал в Армению, провозгласившую независимость от империи селевкидов. Затем Ганнибал перебрался к царю Вифинии в Пруссию, воевавшую со своим соседом, союзником римлян. Римляне вновь потребовали выдачи Ганнибала, и тот, понимая, что для него все кончено, в 183 году до нашей эры принял яд из перстня, который на всякий случай всегда носил при себе. Отличительными чертами характера Ганнибала были непреклонность и сила воли. Тит Ливий писал о нем, что он был смел, бросаясь в опасность, и осмотрителен в самой опасности, что воины, не под чьим начальством, не были более уверены и более храбрым.